«Примем бой!» — кинул клич отважный глава гоблинов. Уже начавшие разлетаться с паническими воплями головы резко притормозили, развернулись и, ворча нехотя, вернулись на поляну. «На врага!» — скомандовал агент 013, первым показав нашим пример мужества и отваги. С боевым воплем он подпрыгнул и вцепился когтями в набедренную повязку великана. Тот лишь грязно хихикнул, не краснея сдернул повязку вместе с котом, повесив на ближайшее дерево, и остался в первозданной красе. Если этот эксгибиционист использовал это как устрашающий маневр, то напугало оно только меня. Мужчины сохранили хладнокровие. Алекс с самурайским мечом нападал слева, а молодые гномы пытались сообща завалить правую ногу демона. И трудились они, как настоящие дровосеки. Профессор слез с дерева и важно удалился с места событий. «Ну, ребята, вы тут как-нибудь сами», — зевнул он и добавил. «Алиночка, проконтролируй тут за меня. Мне надо побеседовать с их научным руководителем». Начальник Ракура Куби прорычал что-то, видимо, отдав примерно такие же указания своей команде, и полетел за котом. Великан меж тем схватил за ухо попытавшегося улететь неловкого гоблина. «Ах ты, шарф окунинуси! Он меня сожрет!» Взвыла голова, пытаясь вывернуться и укусить его за палец. Но командор с сильным ударом катаны по руке заставил толстяка выпустить бедную голову. Гномы воспрянули духом и усилили напор. Их топоры мелькали с невероятной скоростью. Ракура Куби тоже всерьез обозлились и жалили общего врага с похвальным неистовством. Боевые кличи и витиеватые богохульства так и висели в воздухе, но скоро выражения стали проще и короче, компактно умещаясь в одно слово. «Синзмаэ! Гаси! Коно-яро! Гад! Кусо! Бей! Ахо! Уй-юй-юй! Ти!» Вопили наши, а великан, который то ли был нем от рождения, то ли не умел говорить, то ли не любил бросать слов на ветер, только грязно ухмылялся всякий раз, когда ему удавалось сделать кому-то из нас больно, без лишних слов. Кот велел мне заткнуть уши, но я в своей жизни слышала словечки и покрепче, потому не стала, тем более что обе руки были заняты. Одной я держала короткую палку дзю, а другой — переходник, на случай внезапного отступления. Мало ли. Но он мне не понадобился. Общими усилиями гномы и головы все-таки сбили демона с ног. Две головы зубами оттянули с двух сторон веки инфернального великана, а один из гномов замахнулся топором, намереваясь разрубить глазное яблоко. Я в ужасе закрыла глаза, как вдруг великан испуганно заговорил. «Готов заплатить выкуп!» Молодой гном вопросительно посмотрел на Алекса. Хоть кот и оставил главный меня, но все отлично понимали, кто здесь истинный командир. Мой муж кивнул. Тогда они отпустили веки сумаиста, а гном с топором отступил на шаг, дав возможность великану подняться и, шатаясь, доплестись до дерева, где он снял с ветки свою набедренную повязку, пошарил в ней, достал два смятых, перемятых куска золота, каждый килограмм на 7-8, и выложил перед нами. «Вот!» — хрипло сказал он. «Сам нашел! В Киото на улице валялись! Вроде никому не надо! Я спрашивал, никто не признается!» «Но людям нравится, знаю». «Гномам тоже», — хрипло сказал новичок, и я поняла, что дележка золота с ракури будет произведена с точностью до миллиграмма. Демон поклонился и ушел сквозь землю. А мы всей командой в обнимку подошли к домику. Теперь я понимала, что никогда больше не смогу убить Ракура Куби, потому что это может оказаться мой друг Мицуэ или Есира, или Таканохана, так отважно прокусивший великану мочку уха, которые бились, рискуя единственным, что у них было, головами. Мы ведь совместно загасили этого монстра. Так кто мы теперь? Братья по оружию или враги по найму? Однако первое, что открылось нашему взору на подступах к хижине, был перекатывающийся внутри клубок из профессора и главного головы командира гоблинов. Увидев нас, удивленно застывших на пороге, кот завопил: «Убейте их всех! Они безжалостные летающие кровопийцы!» «Нет, я приказываю вам убить их, ибо они наши враги, пришельцы из другого мира, явившиеся, чтобы научиться у нас же, как нас уничтожать!» Перебивая агента 013, кричал главный ракура-гоблин своим товарищам. Не знаю уж, чего они там не поделили и чего хотели, но произошло все совершенно иначе. Гоблины надавали своему вожаку ушами по щекам, подхватили его, плачущего, и улетели в вечереющее небо. Мы обдали нашего кота ледяными взглядами и, собрав вещи, вышли из хижины. Пусик с виноватым видом крутился под ногами, когда, чуть погодя, мы уже настраивали переходники в обратный путь. Вот так и получилось, что наши подопечные вернулись на базу не с пустыми руками. Шеф мигом изменил мнение на их счет и даже попробовал поставить нам в пример. «Вы ни разу задания и гроша не принесли», — радостно подскакивая в кресле, вопил он. «А наши мальчики с первых же учений добыли столько золота. Теперь мы сможем отремонтировать все рекреации и докупить пластиковые стулья в столовую. Учитесь!» Командор даже не стал с ним спорить, объясняя очевидное. А глобальный просчет нашего шефа заключался в том, что даже мне было ясно. Новички не намерены делиться. Они попросту зарыли золото в землю и стали стеречь, встав на охрану с боевыми топорами. Нашему драгоценному начальству пришлось отправлять туда отряд биороботов. Бунт был задушен быстро, но золото так и не нашли. Я даже съязвила. Ну и насколько выгоднее новые агенты в сравнении с нами? Шеф только вымученно улыбнулся и опять хотел похлопать меня по спине, но, встретившись взглядом с котиком, не рискнул. Весь день мы не разговаривали с агентом 013, а вечером он сам пришел мириться. Поставил на стол пакетик пирожков с повидлом от Синелицева и тощий кустик в пластиковом горшочке от Шурале. «Это вам, малыш-людоед из оранжереи. Ему можно кидать всякие крошки. Он их так смешно ловит», — сказал он без всякого предисловия и, отщипнув кусок пирожка, бросил его цветку. Растение дернулось, взмахнув листочками, и, раскрыв лепестки, поймало угощение, с хлюпающими звуками разжевало и проглотило. Раздалось сытое срыгивание. «Фу!» — передернуло меня. «Ладно, мир, но жить он будет у тебя. И, кстати, на этом наша дружба с японскими гоблинами не закончилась. Мы пригласили их в гости на базу. Ракура Куби приехали с экскурсией к нам, а к друзьям-гномам для обмена опытом». «Пусть Дайкоку ударит вас своим молотком!» Кланяясь, пожелала нашему шефу самая большая голова Ракура Куби. «Это значит богатство вам и процветание», — быстро перевел умник кот. «А, ну тогда и вам два раза молотом Тора по уху», — ответно поклонился шеф. Общий ужин был заказан в столовой. Синелицы, оказывается, отлично умел лепить японские пельмени и сворачивать сашими. Нелюдимые гномы быстро нашли общий язык с летающими головами, потому что те меньше их и также любят золото. Но в отличие от хоббитов, никогда не пытались ничего украсть, только отнять, что гораздо ближе к гномьему менталитету. А профессор опять подрался с главой ракура-гоблинской делегации. И было бы из-за чего? Из-за лисы. Да-да, той самой китайской знакомой нашего котика, которая его же и... Но это уже другая история.